Лучше пост с чистым сердцем, чем насыщение в нечистоте души. Кто истребит худые помыслы в сердце своем, тот подобен тому, кто избивает младенца камень. Монах снолюбивый впадет во всякое зло, а любящий бдение воспарит, как птица. Во время бдений не предавайся повестям пустым и не отвергай словес духовных, потому что Бог назирает сердце твое и не обезвинит тебя в грехе твоем. Долгий сон наводит искушение, бдение же разгоняет их. Многоспание огрубляет сердце, бдение же изощряет ум. Как огонь растопляет воск, так доброе бдение — злые помыслы. Но лучше спать, чем проводить время в пусторечии. Сновидение ангельское веселит сердце, а демонское возмущает его. Покаяние и смирение восставляют душу, милостыня и кротость укрепляют ее. Помни всегда об Отце твоем небесном, и не забывай никогда о суде последнем, и не впадет в грех душа твоя. Если дух уныния нападет на тебя, не оставляй келии своей, и не уклоняйся и нуды, не уходи во время печали. Ибо как кто очищает серебро трением, так блестящим станет сердце твое, если устоишь непоколебимо. Дух уныния отводит слезы, а дух печали подавляет молитву. Как не удерживаешь скорпиона за пазухой, так не держи худого помысла в сердце своем. Как золото и серебро испытывает огонь, так сердце монаха — искушение. Кто не достигает искомой славы, печален бывает, а кто получает ее — гордится. Не вдавай в гордость сердце твоего и не скажи пред Богом: «Я сам в силах, чтобы Господь не оставил души твоей и злые помыслы не смирили ее». Тогда сметут тебя воздушные враги твои, и ночные ужасы обымут тебя. Сосуд избран, душа чистая, нечистая же исполнится горестей. Без млека не отдаится дитя, и без бесстрастия не возликует душа. Любви предшествует бесстрастие, ведению же предшествует любовь. Страх Божий рождает премудрость, вера же Христова дает страх Божий. Стрела огненная зажигает душу, но муж-доброделатель погашает ее. Слушай, монах, слово отца твоего, и не делай тщетным наставлений его. Сим образом избежишь помышлений злых, и злые демоны не одолеют тебя. Плохой расходчик в монастыре возмущает души братьев, и кто растрачивает монастырское добро, святотатствует. Кто худо говорит о брате своем, истребится, и презирающий нуждающегося не увидит света. Не говори: «Ныне прибуду, а завтра уйду из монастыря», потому что не в мудрости вздумал ты это. Монах-шатайка придумывает ложные речи, и, воротясь, обманывает он старца своего. Кто красно одевается и наполняет чрево свое, тот пасет срамные помыслы и не внидит в сон святых. Когда пойдешь в село, не приближайся к женщинам и не заводи с ними речей, иначе, как рыба, проглотившая уду, повлечется вслед им душа твоя. Великодушный монах достигнет бесстрастия, кто же огорчает братьев, ненавистен будет. Кроткого монаха любит Господь, а сварливого отгоняет от себя. Если опечален будет брат, утешь его, и если скорбит, соскорби ему. Делая это, обрадуешь сердце его, и великое сокровище соберешь себе на небе. Не преклоняй слуха твоего к речам против старца твоего, и не возбуждай против него души того, кто не чтит его, чтобы не прогневался Господь делами твоими и не изгладил тебя из книги живых. Ленивый монах много потерпит вреда, а если будет упорствовать в нраве своем, то сбросит и одежду монашескую. Монах двоязычный возмущает братьев, а верный вводит мир. Кто полагается на свою твердость, падет. Кто же смиряет тебя, вознесен будет. не предавайся насыщению чрева и не будешь преодолеваем ночным сном. Сим образом скоро сделаешься чистым, и Дух Господень снидет на тебя. Пением псалмов укрощается гнев, и великодушием отгоняется страх. Кто учащает пиры, померкнет свет того, и душу его накроет тьма. Весом вкушай хлеб, и мерою пей воду, и дух блуда убежит от тебя. Не подставляй ноги брату своему, и о падении его не радуйся, ибо Господь видит сердце твое и предаст тебе за то в день смерти. Кто соблазняет мирян, не останется без наказания, и кто оскорбляет их, бесчестит имя свое. Кто любит мир, вкусит сот его, и кто умножает его, исполнится меда. Чти Бога, и познаешь бестелесных, служи Ему, и Он покажет тебе разум веков. Плоть Христова, деятельные добродетели, кто вкушает их, тот сделается бесстрастным. Кровь Христова, развлечение деяний, кто пьет ее, тот просветится ею. Грудь Господня, ведение Бога, кто возляжет на ней, будет богословом. Исполненный ведение и делатель добра встретились между собою. В середине же их — Господь. Не оставляй веры крещения твоего и не погубляй печати духовной, чтобы Господь пребывал в душе твоей и покрывал тебя в дни зла. Речи еретиков — вестники смерти. Кто принимает их, сгубит душу свою. И ныне послушай меня, сын мой, не подходи к дверям мужей неверных и не ходи поверх сетей их, чтобы не запутаться. Удали душу твою от знания ложного. Я часто говорил с ними заблуждающими и мрачные речи их исследовал, и нашел в них яд аспидов. Кто принимает их, погибнет, а кто любит их, исполнится зла. Видел я отцов мудрование их и не увидел света истины в речах их. Пути провидения покрыты мраком и непостижимы разуму судьбы его, но муж доброделающий познает их.